Форпост встретил радостными огнями. Старый дух-хранитель был искренне обрадован их приездом. И если надземные этажи оставались все такими же разрушенными и заброшенными, то в подземельях было уже восстановлено некое подобие порядка. На вопрос Олега, почему не было проведено полное восстановление подземелья, хранитель виновато ответил, что несмотря на пополнение энергоресурса, он проводил только самые необходимые воздействия, так как самостоятельно восстановить энергоуловитель ему не под силу. А запас энергии в накопителях имеет пренеприятное свойство заканчиваться. Тонкий намек не остался незамеченным. Покосившись на часы, Олег понял, что все равно не успевает замок бить до заката. Ломиться же в ворота после захода солнца почиталось чрезвычайно плохим тоном. Немного подумав над альтернативой, ночевать с Фериеной на шикарной постели последней коменданши форпоста и ужинать дорожными припасами, или прокатиться до ближайшего села, расположенного около замка, и ночевать в трактире, где будет свежая еда, но без прекрасной вампирессы под боком, Олег начал распаковывать свои сумки. «Ну показывай, где там твои ловители, и почему ты не можешь починить их сам?» Проворчал он, закончив догрызать гигантских размеров бутерброд, после чего направился к магическому лифту. Любопытная Вериена последовала за ним. «Вам не сюда, повелитель!» В призрачном голосе форпоста прорезались виноватые нотки. Наземные пленочные энергоуловители во время штурма были разрушены полностью и восстановлению не подлежат. По косвенным данным, я могу предполагать, что подземные уцелели и нарушены лишь энерговоды. К сожалению, более точной информации я не обладаю. В зале уловителей и поблизости от него сеть моих заклинаний отсутствовала, во избежание разрушения и потери энергии под их воздействием. Вход в тоннель, ведущий в зал уловителей, находится на 6-м подземном уровне. Олег присвистнул. Столь глубокое расположение, насколько он знал, свидетельствовало о крайней опасности протекающих там процессов. «А сколько всего у тебя подземных уровней?» Вдруг поинтересовалась Вериена. «Под моей непосредственной опекой находятся уровни с 1 по 5. 6-й подземный исключен из общей магической сети и представляет собой шлюз-переход в тоннель, ведущий к залу энергоснабжения. Связь с ним отсутствует со времени штурма. 7-й подземный – лаборатория и бестиария, и 8-й – испытательный полигон также были выведены из общей сети, дабы исключить возможность наведенных помех от силовых линий. О происходящем там я сведений не имею». «Ты хочешь сказать, что не имеешь никаких сведений о том, что происходит на 3 нижних уровнях?» С наигранным спокойствием поинтересовался Олег. «Причем один из них тот, на который нам надо спуститься?» «Да. Кроме того, должен предупредить о возможности встреч с вырвавшимися за пределы бестиария созданиями». «Так». Олег развернулся и направился назад в комнату. «Сегодня никаких разведок. Что-то я не в настроении пока сражаться с даркианскими боевыми монстрами. Это надо делать на свежую голову». Пояснил он свое решение, явно разочарованной Вериене. «Вот съезжу в замок, договорюсь с княгиней, а когда вернусь, можно будет начинать решать эту проблему». «Ты боишься?» Голос вампирессы был полон искреннего изумления. «Не боюсь, а опасаюсь. Разумная осторожность еще никому не вредила. Кстати, форпост, какого типа энерголовители были установлены внизу?» «Темный пожиратель». Немедленно откликнулся дух-хранитель. «Вот видишь», — обратился Олег к девушке. «Насколько я помню из лекции о характеристике этого типа ловителей, рядом с ними я не смогу колдовать. Они просто будут вытягивать мою энергию, прежде чем та оформится в заклинание. А перейти на чудовищ с голым задом и неактивным мечом духа, по-моему, весьма неразумно. Так что не стоит лезть на рожон, а следует хорошенько отдохнуть». «Так ведь они не работают, энерголовители-то. И следовательно, колдовать ты сможешь свободно. Чего бояться? Ты любое чудище на раз поджаришь». Заскучавшая Вериена рвалась в бой. Олег давно отметил некий авантюризм своей подруги, что вызвало в нем сильное изумление. По его мнению, подобное поведение было крайне нетипично для опытной диверсантки, которой она когда-то была. В конце концов, на войне выживают самые осторожные, а герои гибнут первыми. Особенно это касается диверсионных подразделений, в одном из которых когда-то состояла Вериена. Так что по всем законам логики, именно Вериена должна была настаивать на всевозможных мерах предосторожности. Но в реальности ничего подобного не происходило. Бесшабашная вампиресса, несмотря на свой довольно немалый возраст, старательно лезла на рожон всюду, где это было только возможно. И именно Олегу приходилось заботиться о подстраховках на случай возможных неприятностей. Вот и сейчас изначально прислушивающаяся к разговору без особого интереса Вериена развила бешеную активность и выказывала самое искреннее желание посетить зал уловителей, стоило ей только услышать про чудовище. «Ошибаешься», — Олег покачал головой. «Уловители типа пожиратель изготавливались дарки из адамантина и отличались преизрядной прочностью. Если же добавить невозможность пользоваться магией рядом с ними, вряд ли победители стали тратить несколько недель на тяжелый труд, разбивая их с помощью кувалды. Скорее всего, перебили питающие и связующие тяжи и ушли. Да и вообще, глупо рисковать попросту. Я, конечно, понимаю, ты к бою готова всегда, но я-то пока живой. Мне отдохнуть после дороги хочется. Так что никакой спешки. Тем более у форпоста энергия пока есть. В общем, сейчас ложимся спать». Сделанной строгостью обратился он к Ириене. «И никаких исследований, тем более завтра к полудню мне надо быть в замке Бель». «Так-таки и никаких». Вериена игриво улыбнулась. «Выспаться, говоришь, надо. Устал сильно. Бедный. Ладно, ты меня убедил. Располагайся на кровати, а я, так уж и быть, займу свой старый гроб». Она махнула рукой в сторону этого произведения мебельного искусства, изрядно запылившегося за время отсутствия хозяйки, и все так же обвязанного кокетливой черной ленточкой. «Зачем?» – не понял Олег. «Мы великолепно поместимся на кровати и вдвоем». «Но ты же так устал!» – продолжала ехидничать вампиресса. «Тебе надо отдохнуть, выспаться». «Вредина!» – припечатал Олег, стянул сапоги, критически понюхал воздух, после чего снял и носки, поставив их максимально далекий от кровати угол. «А что вы хотите? Дорога дальняя, и стираться в пути негде». И, не раздеваясь далее, завалился на кровать. «Я, конечно, устал, но все же не настолько», заявил он, водружая ноги на спинку кровати. Несмотря на потрясающую ширину сексодрома, принадлежащего бывшей комендантше форпоста, в длину он был слегка маловат, для намного более высокого, чем ильтианцы Олега. «Так что давай сюда». Он демонстративно подвинулся. «Как скажете, мой повелитель». Притворной скромности потупилась Вериена. Последовавшая за этим ночь оказалась совершенно неспокойной, но очень приятной.